златогривая львица, и, выдавая себя за дух его покойной матушки, трижды презрительно плюнула под ноги своему жалкому потомку, родящемуся в овечью шкуру, Алоис возликовал и с утра пораньше приступил к господину пастору с радостной вестью, что отныне адские козни не властны над ним, ибо удалось ему, наконец, скрутить свою проклятую гордыню в бараний рог. А дабы никогда больше не искушало его коварное жало проклятого, не ведающего запретов мудрствования, порешил он вообще отказаться от глупой и пагубной привычки думать и безоглядно верить себя мудрому водительству благочестивого пастыря. И дрогнуло тогда суровое сердце господина Симулянса, и, обратившись с проникновенной речью к родителям схоластики, и спросил он для Алоиса руки их юной чери. Разумеется, поначалу господин Цетерум, который и сам слышать ничего не хотел о таком нищем, безродном и в высшей степени неблагонадежном зяте, не на шутку осерчал и только выкрикивал в запале: «Такие, какой мне с него профит! Он ведь ничто, гол как сокол!» Однако потом все же сменил гнев на милость. Дело в том, что его дальновидной супруге, всю жизнь следовавшей золотому правилу, с паршивой овцы хоть шерсти клок, удалось довольно быстро подобрать ключик к закосневшей в корысти душе своего мужа. «Милый Шнук», — вкрадчиво проворковала она, — «что ты имеешь сказать против Алоиса? Или я тебя не знала за умного? Смешно мне с тебя, Шнук. Ты что, совсем на 100 лет ум потерял? Смотри сюда, ведь он же блондин!» Через день сыграли свадьбу. Мяу.